Глава 37. Санкт-Петербург. 8 июля 2000 года. 21:09. «А ты уверен?» «Тот, у кого есть цель, не знает сомнений». Ахмед и Асланбек шли вдоль канала Грибоедова. Вечер, но еще не совсем стемнело. Странно, но и этот вечер, и эта полоска воды, и малолюдная набережная внушали почему-то, если не страх, то какую-то опаску. Впрочем, только не у этих двоих, сизых от сбритых бород кавказцев, у них свои дела. Вот идет оборванный бомж, пристает ко всем прохожим, от него шарахаются смешные люди. Им бы сейчас бежать не от бомжа, а от этих двоих людей с мрачными лицами. «У меня нет сомнений. Я не очень правильно сказал». «А ты выражайся точнее. Это так, совет на будущее». «А что я сделал не так?» В голосе Асланбека сквозила искренняя обида. «Ты все сделал не так. Я удивляюсь, что ты еще жив». «Так убей меня». «Пошел ты!» «Нет, это не я пошел, а ты. А ну стой, Ахмед!» Ахмед обернулся. На него было направлено дуло пистолета. «Отдай мне материал!» Ахмед завел руку с сумкой за спину. «А ты возьми!» Асланбек шагнул и замер. Ахмед когда-то успел открыть капсулу и занести ее над водой канала. Бомж остановился поодаль, поднял с земли камешек и бросил в воду. От всплеска воды Ахмед обернулся. Воспользовавшись этим, Асланбек шагнул ближе. «Ты этого не сделаешь». «Сделаю. Еще шаг, и я вылью эту гадость». «У нас нет приказа». «У нас есть приказ». «Ты уверен, что это был он?» «Да». Утверждение упало в сырой воздух, как упала бы чугунная гиря в темную воду канала Грибоедова. «Точно?» — голос дрожал, как и пальцы говорившего. Первые капли дождя упали в лужу. «Тебе же ничего не сказали». «А какая разница? Это уже не важно. Их нет в живых. Значит, главный — я». Ахмед закрыл капсулу, положил ее в сумку, спокойно подошел к Асланбеку и забрал у него пистолет. «Последний раз тебе объясню. Мне все равно». Еще одна фраза, словно камень из рогатки. Камень падает, по воде идут круги. «Мне плевать на этих людей. Мне вообще на все плевать. Я хочу, чтобы все они сдохли. И сам хочу сдохнуть. Но я заберу с собой как можно больше. Знаешь, если бы даже не было сигнала, я бы все равно...» «Ты сам говорил, они там лучше знают, что делать». «Они мертвы». «Я так не могу!» — почти вскричал молодой парень, прижавшись к парапету набережной. «Если не можешь, уходи!» Слова прозвучали приговором. «Куда? Меня это не интересует. Ты знал, на что идешь». «Пацаны, а где тут библиотека?» — вдруг подошел к ним бомж. Ахмед только взглянул на него, и бомж исчез. «Я не думал, что будет так. Оказалось, что все зависит от твоей кровожадности», — сказал Асланбек.